Алло, добрый день. Алло. Алло, добрый день. Добрый день. Меня зовут Алексей Миронов, я майор-лейтенант Войковской Вам полиции. кого? Мне нужны жильцы 226-й квартиры. Дело в том, что Валентине Петровне 224-й квартире, некая гражданка, проживающая она, сегодня звонила 5 раз в наше отделение и говорила, что именно из вашей квартиры происходят звонки и продиктовала ваш номер. Как вы можете объяснить такое? Вот это да. Это мы ей звонили? Она сказала, что ночью звонки поступали после Ну, да 12. я ее телефона даже не знаю. Во-первых, Она она сказала. у нас нездоровый человек. Мало того, что нас доставали звонками ее, нас доставали, соседям постоянно звонят. Это самое, напротив, вот, из трешки. Ну, мы никогда и не звонили. Она сказала, что вы звонили, вымогаете квартиру вымогаете у нее. Ой, ну, я вас умоляю. Сказала, что всячески ругали ее, она собирается подавать на вас заявление. Пусть подает, и вот я тогда разберусь. Я с ней здороваюсь, у нас хорошие отношения, и вдруг она на нас... У нее, во-первых, не все в порядке с головкой, это раз. Вот. Так. У нас в квартире 3 инвалида живут, чтобы мы еще кого-то доставали. Нам Ну и так просто. хватает своих проблем, поэтому давайте, да, пусть подает, пусть что хочет делает. Ну, я если ее увижу, вот сейчас пойду с собакой гулять, я ей все выскажу. Хотя с ней нельзя говорить, потому что она сразу матом ругается. Понимаете? Послушайте меня, просто дело в том, что она сказала, после 12 звонили, она всю ночь не спала из-за звонков, и у нее случился, к утру у нее сердечный приступ случился. Ее увезли на скорой помощи, и вот сейчас она в больнице собирается писать заявление Ну, на вашу да пусть квартиру. она пишет, ну пусть проверит, что мы ей не звонили. Я ее телефон даже не знаю. Ну Ну, просто это же можно понимаете, проверить. это все правильно, это можно проверить, но с Ну, юридической все. точки. Ну, Если нас в слушайте. чем-то обвиняют, что ее куда-то увезли, мне на нее абсолютно пофигу. Мы ей не Слушайте, звонили. просто я бывалый человек, я знаю. Дело в том, что вас затаскают по судам. Вот с ее подачи вас затаскают по судам. Я бы на вашем месте просто индивидуально с ней бы помирился лицом к лицу. Да мы с ней не Поговорил бы. ругались. Ну просто она просто ужасно ругается на вас, говорит, что всю Игорь, ты ночь. представляешь, это наша Валентина-то. На нас баллоны катит. Хочется что-то, мы ей звонили всю ночь. Ну что это такое, ее увезли куда-то в больницу? Ладно, все, пусть пишет Алло. заявление, больше нам не звоните. Алло, я бы вам порекомендовал написать Мне не номер надо 3. рекомендовать ничего. Не буду. Извините, Все, пока вы. я ее глаза не увижу, все, не надо мне ничего. Нет, стоп, извините, вы Ну, выражаетесь ага. правильно, все-таки вы разговариваете.